о дружбе с Сергеем Параджановым. Как-то Илью сказала: «Подумай, скольким моим друзьям, многих из которых я знала бедными и безвестными, сегодня открыли музей». Мы стали перечислять: Маяковский, Хлебников, Пастернак, Неруда, Леже, Шагал, Сарьян, Эйзенштейн. И уже после ее смерти Арагон и Триоле, Ив Сен-Лоран, Тамара Ханум, Сергей Параджанов. Все, знавшие Сергея Параджанова, помнят, как он сразу, легко и весело сходился с людьми. Правда, иной раз он уже через день забывал о новом знакомстве. В другом же случае это была дружба до гробовой доски. Так было с Лилией Юрьевной и моим отцом. Я им часто рассказывал о Сереже, его причудах и вкусах, а тут еще Шкловский начал с ним работать и был восхищен, о чем не раз говорил Лилии Юрьевне по телефону. Они были очень старые, и видеться им было трудно. В 1974 году Элью посмотрела в повторном кинотеатре «Тени забытых предков», поразилась и захотела познакомиться с режиссером. Я привел его к обеду. Это был человек колоссальной энергии, силовое поле которого заманивало и не отпускало многих, писали о нем. Он рисовал, кроил, шил, готовил еду, мыл посуду с изяществом фокусника. Страшно не терпел, когда кто-то не мог забить гвоздь, завязать узел, повесить картину. Он жил и творил ежечасно, ежеминутно, в любое время, в любых условиях. За столом, на съемочной площадке, в тюремной камере. Он создавал свою единственную, неповторимую, не связанную какими-либо канонами красоту из совершенно неподходящих для этого вещей, кефирных крышек, старых гребешков, поломанных игрушек. Своим вещам он придумывал биографии. Его гость садился на стул, на котором сидел Наполеон, рассматривал картину, которая висела в царских покоях, и пил чай из чашки, которая непременно принадлежала какой-нибудь выдающейся личности. Он любил и умел красиво дарить. Даря, он как бы распределял красоту между жаждущими, но не мог терпеть, если его подарки не функционировали, то есть не украшали кого-либо или что-либо. Его дом был центром притяжения для знаменитостей всего мира, и никто не удивлялся появлению у него Высоцкого, Плесецкой или Мастрояни, торгашей и режиссеров, воров в законе и князей, зэков из зоны и милиционеров. Он говорил все, что думал, зачастую эпатируя и шокируя. Одни уходили, поверив, что посетили великого человека, другие были уверены, что общались с самим дьяволом. Он был всегда нелюбим властями и, наверное, в первую очередь за то, что обладал потрясающим чувством свободы. Он был человеком вне систем, канцелярских книг, паспортов или похвальных грамот. И вот с таким человеком мы шли к Лилии Юрьевне на обед. Сережа заехал на рынок и вместо букета купил огромную фиалку в цветочном горшке. Я таких больших и не видел, но разве у него могло быть иначе? Как мне обращаться к ней? Лили или Лилия Юрьевна? Ее назвали Лили в честь возлюбленной Гёте, но Маяковский посвящал ей стихи «Так тебе, Лиля». Она же подписывает то Лиля, то Лили, так что решай сам. Буквально с первых же минут они влюбились друг в друга. Стали разговаривать, как старые знакомые, много смеялись. Сергей рассматривал картины и всякие разности, не обратив внимания ни на одну книгу, которыми был набит дом. По его словам, он никогда не читал Маяковского. «Ну, не хочет человека, не читает», — сказала Лилия Юрьевна. Это ее ничуть не обидело, а только удивило, что даже в школе он о нем не слышал. «В школе я часто пропускал занятия. По ночам у нас все время были обыски, и родители заставляли меня глотать бриллианты, сапфиры, изумруды и кораллы. Глотать, глотать», — он показал, пока милиция поднималась по лестнице. А утром не отпускали в школу, пока из меня не выйдут драгоценности, сажали на горшок сквозь дуршлаг, и мне приходилось пропускать уроки. Лилия Юрьевна с первых же минут почувствовала его индивидуальность, а через час поняла, что он живет в обществе, и игнорируя его законы. Ей импонировали его раскованность, юмор, спонтанность и безоглядная щедрость, словом, его очарование. И точное совпадение с ее мнением в оценках искусства и каких-то жизненных позиций. «Да чего же он не любит ходить в упряжки?» — напишет она позднее. Обед затянулся, часа через два пили чай, потом ужинали. С моим отцом они вспоминали Тбилиси и сразу же нашли общие интересы, даже немного полопотали по-армянски, благо оба говорили еле-еле. И все никак не могли расстаться. Дня через два снова увиделись. Лилия Юрьевна и отец к этому времени прочли его сценарии «Демон», «Киевские фрески», «Наброски и исповеди», говорили о сценариях. Параджанов хотел в роли демона снимать Плесецкую. Представьте ее рыжие волосы и костюмы из серого крепдышина. Она в темных облаках, мрачные тучи, сверкают молнии, и посреди рыжий демон. Сережа фантазировал. И казалось, что именно он летает в облаках, а мы, как это всегда бывало в таких случаях, зачарованно смотрели на него. Лилию Юрьевну затея восхитила своей неординарностью. И вот он уже рассказывает, как Сергей Герасимов, известный режиссер, хотел поставить «Кармен», и говорит Сереже: «Представь себе, открывается занавес, на столе сидит Кармен, нога на ногу и курит». «Какая чепуха», — ответил Сергей. «Лучше пусть она лежит в кровати, к ней подходит Хосе, он начинает чихать, и она его отталкивает. Зачем он ей такой чихающий?» «Где же он так простудился?» — спрашивает режиссер. «Да ведь Кармен работает на табачной фабрике и от нее за версту несет табаком. Он попадает в нос Хосе, и тот чихает, чихает». Затем Сережа уехал в Киев. Они ежедневно перезванивались, говорили подолгу, подробно, обменивались подарками. Однажды он прислал с кем-то собственноручно зажаренную индейку, в другой раз сразу три крестьянских холщовых платья, чудесно расшитых, потом кавказский серебряный пояс. Он вообще любил все, что делалось руками. И вдруг, там, где Сергей непременно появляются эти бесконечные «вдруг», его арестовали. В силу своего характера он много рассказывал, фантазировал, и часто Остапа несло, куда увидим. И среди его росказни была масса неправды, на то они и росказни. По натуре он был эротоман, и малейшее упоминание о любви вызывало в нем взрыв эмоций и причудливую игру воображений. У него был пунктик, что вокруг все знаменитые люди в него влюблены и жаждут с ним близости, и мужчины, и женщины. Например, он хвастался своими амурными похождениями, всегда выдуманными, ему было все равно, с мужчиной или женщиной, про мужчин даже было интереснее, ибо это поражало собеседников. Особенно малознакомых, так как друзья, зная цену его болтовне, кричали: «Да заткнись ты», понимая, чем это грозит. Он, зная себе, размахивал красным плащом перед быком, давал интервью датской газете, что его благосклонности добивались 25 членов ЦК КПСС, что и было напечатано. Лилия Юрьевна не поддерживала эти его разглагольствования не потому, что была против, а просто ей было интереснее разговаривать с ним о кино, о живописи и восточном искусстве, где он был дока. Он это понял и в ее присутствии про голубых помалкивал. Но не только добрые знакомые бывали у него дома. Заходило много людей случайных, непорядочных, пустых и просто стукачей, которых вызывали потом куда не надо и расспрашивали, о ком не надо, добиваясь нужных ответов. И когда власти решили изолировать Параджанова, им показалась удачной мысль приписать ему статью о гомосексуализме, воспользовавшись его высказываниями, лжепоказанием провокатора и темными людьми из его окружения. А изолировать они его решили, ибо надоели им его независимость, его речь, его неуправляемость. Не надо забывать, что это была Украина, далеко не самая либеральная республика в стране в 70-х годах.